Глава 26. Князь первым поздоровался с нами, выделив каждого отдельным обращением, в том числе и баронессу Мечникову. Он цепко смотрел на нас, будто желая заметить даже самые тонкие реакции на наших лицах. Притом в словах его не было никакой агрессии, напротив, глава княжества крепости выбрал весьма добродушный тон. Мы ответили ему тем же, дамы учтиво поклонились. Даже баронесса покорно склонила голову, причем ниже всех нас, показывая различия в наших статусах. С приветствиями было покончено, и князь решил сразу перейти к делу. «Я хотел бы присоединиться к словам ее сиятельства Аллы Евгеньевны и от себя лично поблагодарить род бессмертных за помощь роду Нестеровых, который едва не лишился главы и регента. Ну, и за то, что вы зачистили территорию под нашим княжеством от полчища крыс. Эти монстры многим не давали покоя». «Ну что вы, ваша светлость, мы лишь выполняли свой долг», — вежливо ответил Иван. «Да и как мы могли оставить в беде Аллу Евгеньевну и Тимофея Никитича?» «Это верно», — улыбнулся князь. «Жаль только, Дениса Анатольевича и других верных людей рода спасти не удалось». Тяжело вздохнул он и снова цепко уставился на нас. Разумеется, Дениса Нестерова и предателей нам жаль не было, но по официальной версии их ведь съели крысы. «Жаль», — грустно проговорил Иван, опустив взгляд. Я на миг удивился его выдающейся актерской игре, а затем понял, что брат не играет. Ему в самом деле горько от этой ситуации. Слишком уж он добрый. А между тем князь явно удивился такой искренней реакции, но почти не подал виду. Лишь на миг немного шире открыл глаза. «Наш долг, как аристократов, потомственных воителей и защитников своей земли, снизить до минимума столь скорбные происшествия», — продолжил он и снова улыбнулся. «И вы с этим, как я погляжу, отлично справляетесь. Скажу по секрету, по предварительным данным, ваш подвиг видится мне гораздо более ярким и успешным, нежели подвиг ваших противников. Официальные результаты будут уже завтра. Я полагаю, в течение 3 дней вы сможете получить свой выигрыш». Я ощутил яркие эмоции Читы Бессмертных и баронессы Мечниковой. Все трое были безмерно рады услышать князя. Пусть они и верили в меня, людям свойственно до последнего сомневаться. Хотя, полагаю, окончательно поверят в победу Бессмертной лишь в тот момент, когда увидят деньги на счету. «Для нас честь защищать княжество», — гордо и громко произнес Иван. Окружающие нас аристократы лишь делали вид, что беседуют между собой, но я явственно ощущал их любопытство. «Рад слышать», — кивнул князь, а затем заискивающе произнес. «И все же, Иван Иванович, откройте секрет. Как вы смогли добиться таких впечатляющих результатов? Я ничуть не сомневаюсь в силе вашего рода, но вы привезли столько добычи, сколько мало какой рейд бы смог добыть за 2 суток. И пострадавших, а уж тем более погибших среди членов вашего рейда нет. И это при том, что вы столкнулись сразу с 3 рогатыми бериндеями и одолели не просто вожака лютоволков, а царя волчьего племени. А под конец еще и защитили стену от старшего вожака шатуна». Аристократам вокруг нас в этот момент было особо сложно удержать лица. Да чего уж, некоторые не справились с этой задачей и изумленно обернулись в нашу сторону. Правда, через секунду спохватились и вернулись к своим занимательным беседам. «Слаженная работа всего рейда под командованием отличного командира, вот и весь секрет, ваша светлость», — скромно ответил мой названный брат. «Знаете, Иван Иванович, удивлен, что у вас такие таланты. Честно говоря, я думал, что вы только выдающийся лекарь, а оказалось, что еще и гениальный рейд-лидер». «Вы не так поняли меня, ваша светлость. Командовал рейдом мой брат». Иван взглядом указал в мою сторону. Граф Бессмертный действовал согласно заранее оговоренному плану. Хотя изначально я хотел выставить его главным героем нашего похода, но он наотрез отказался забирать чужую славу. Князь повернулся в мою сторону и пару секунд молча смотрел на меня, явно что-то прикидывая. «Мой старший брат просто излишне скромен», — с улыбкой произнес я. «Вы правы, ваша светлость. Он не только талантливый лекарь, он отличный глава рода и сильный воитель. Без него у меня ничего бы не вышло». «Гляжу, и вы отлично дополняете друг друга», — улыбнулся князь. Я начал подбирать слова, чтобы повести разговор в нужное мне русло, но не успел. В голове прозвучал призыв о помощи от Игоря. Благодаря действию определенных печатей, мой первый в этой жизни слуга неосознанно связался со мной. Что-то произошло, Игорь в опасности. Из-за маски никто не мог видеть моего выражения лица, а позу я не менял, так что никак не выдал своего напряжения. Однако же момент для ответа я потерял, так что, выждав короткую паузу, князь продолжил. «Я хотел бы обсудить с вами выкуп части ваших трофеев». «Полагаю, речь идет о самом ценном, нашем трофее», — быстро спросил я. «О двух», — кивнул князь. «Меня интересуют туши и ядра старя волчьего племени и со старшего вожака шатуна. В скором времени мне необходимо отправиться в столицу. Там такие трофеи ценят по достоинству. Разумеется, я скажу, от кого их получил». Он многозначительно улыбнулся. «Империя должна знать своих героев». Короче говоря, князь хочет показать императору, что не просто так занимает свой пост, и продемонстрировать плоды работы защитников человечества. Все понятно. Я заметил, как скосил на меня взгляд Иван, ожидая моего решения. «Я думаю, это неплохой вариант, даже, брат?» — повернулся я к бессмертному. «Полагаю, так?» — степенно кивнул он. Иван Бессмертный знал о моем желании обсудить с князем историю артефактов, потому сейчас взял быка за рога. Повернувшись к Турскому, он произнес. «Мы готовы рассмотреть ваше предложение, ваша светлость, но сперва хотелось бы официально закончить войну, да и немного собраться с мыслями. Если вас не затруднит, мы могли бы встретиться с вами в неформальной обстановке через пару дней и обсудить детали». И снова я почувствовал удивление от окружающих нас аристократов. Но еще бы. Только что представитель полумертвого рода пригласил самого князя на чай. А это дорогого стоит. Сильный ход, но по-другому сейчас нельзя. Пару секунд князь размышлял, бросил короткий взгляд на меня, а затем благосклонно кивнул. «Что ж, буду ждать вас послезавтра в 11 утра в своем поместье, братья бессмертные». Затем, сославшись на то, что нужно отыскать жену, затерявшуюся среди гостей, князь попрощался. Мы вежливо ответили ему, и я взглядом показал Ивану, что нужно поговорить. Он сразу понял меня, и мы решительно повели наших спутниц в отдаленный угол зала, всем своим видом показывая, что сейчас к нам подходить не стоит. «Прошу прощения, но мне срочно нужно вас оставить», — быстро произнес я. «Что-то случилось?» — напрягся Иван. «Дома расскажу. Ольга...» Я повернулся к своей спутнице, но она лишь усмехнулась и вперед меня произнесла. «Не извиняйся, смерть. Я рада, что мы вместе посетили это приличное место. Но мне тоже тут надоело находиться. Даже с тобой. Позвоню Добрыне, чтобы забрал меня. Нужно с ребятками отпраздновать наше возвращение из рейда». Она подмигнула мне. Я же невольно вспомнил наш утренний разговор. После победы над громадным монстром потребовалось некоторое время и наши с Иваном навыки, чтобы Ольга пришла в себя, и первыми ее словами были: «За то, что сидел и медитировал, смерть, ты мне должен бонус. Сходишь со мной в приличное место». «Сегодня в обед», — тут же ответил я, мгновенно сориентировавшись. Так мы и договорились о совместном походе на прием. Я попрощался с Ольгой и родней, заверив Ивана, что сопровождающие мне не нужны, слишком приметным будет мамонт. К тому же я уже нашел себе транспорт. «За мной, ваше сиятельство!» — проводил меня к черному входу один из слуг Нестеровых. Графиня уже знала, что мне потребуется ее помощь. Откуда? Тут все просто. Вадим, который охранял особняк, уловил сигнал бедствия от Игоря и забеспокоился. Благодаря ментальной связи я объяснил ему, что к чему, и он вызвался помочь мне. Не мог бросить своего истинного господина, да и о соратнике очень переживал. Потом Вадим втихую обсудил детали с графиней и взял неприметную машину для слуг. «Куда едем, хозяин?» — быстро спросил он, едва я уселся на пассажирское сиденье. Город Вадим знал гораздо лучше меня, так что смысла объяснять ему дорогу на словах не было. Я лишь максимально сконцентрировался на сигнале, полученном от Игоря, и продублировал его второму мертвию. В этом сигнале чувствовалось и направление, и конкретная точка. Вадим прикрыл глаза, считывая информацию. Затем на своем телефоне открыл карту города и прикинул направление. «Это река Тура, хозяин!» «Определенно!» — хмуро изрек он и ввалил газу. Машина с ревом вылетела из имения Нестеровых, напугав парочку гостей, вышедших покурить трубки. Вадим хмурился и был напряжен. Я же не спешил завязывать с ним разговор, уйдя в поверхностную медитацию. Нужно было проверить уже имеющиеся узоры и подготовить необходимые для восстановления Игоря. Благо, энергии у меня было в достатке. «Я остановлю заранее, хозяин!» Спустя какое-то время вернул меня в реальный мир голос Вадима. «Зачем?» «Как зачем?» — удивился он. «Вдруг это ловушка или что-то вроде того?» «Двигайся как можно дальше и остановись так близко к точке назначения, как только сможешь», — невозмутимо ответил я и прикрыл глаза. Вадим не стал спорить, хотя и был удивлен моим приказом. «Понял», — решительно кивнул тот. «Но нам все равно нужно будет скоро остановиться. Последний участок пути пройдем пешком». После того, как мы вдвоем вышли из машины, мы с Вадимом перемахнули через парапет и побежали через заросли вниз к дикой набережной. Людей вокруг не было, о чем я заранее знал благодаря узору провидения. «Где он, хозяин?» — быстро спросил Вадим, когда мы спустились. Мужчина резко вертел головой из стороны в сторону, выискивая своего друга. Я еще раз припомнил сигнал, прислушался к нему и указал пальцем на реку. «Где-то там. Пойдем искать». Мы оба скинули с себя одежду и полезли в воду. Наши поиски длились практически час, но в итоге мы нашли тело. Игоря унесло течением почти на километр от точки гибели. Хорошо, хоть я уловил шлейф стихии смерти и смог быстро это понять. За все то время, что мы бултыхались в Туре, издали увидели лишь несколько людей. К счастью, ничего подозрительного случайные встречные не обнаружили, а мы смогли без проблем вернуться с телом Игоря к тому месту, где вошли в воду. Оделись и стали подниматься к машине. «Давай в имение бессмертных», — скомандовал я, когда мы загрузили Игоря на заднее сиденье. К этому моменту я уже окружил тело соратника стихии смерти, чтобы его состояние не ухудшалось. Игорь был мертв. Второй раз. В его груди зияла огромная дыра, в которой чувствовались слабые остаточные крохи стихии огня. Кто-то так мощно врезал моему умертвию магией, что заложенной в тело Игоря энергии не хватило на защиту, то есть огонь просто-напросто сжег всю энергию Игоря, и в итоге умертвие погибло. Почти. Разумеется, мое умертвие не так-то просто прихлопнуть. Я создал изолированный узор, энергия которого не двигается через общие каналы. Этот узор не отдает свою энергию на защиту тела даже в экстренной ситуации. Он выполняет свою работу, ловит и удерживает душу, когда умертвие решит испустить дух. Разрушить его можно только целенаправленным ударом, а находится он в той части тела, которую редко кто атакует, в пятке. Плюс есть еще пару дублирующих узоров. Пока мы были заняты поиском тела Игоря, остальные бессмертные успели уже вернуться с приема. «Что случилось?» — встревоженно выпалил Иван, лично встречавший нас. «Ух ты ж! Игорь, ему можно помочь?» «Можно, давай за нами, учиться будешь». Не прошло и пары минут, как мы разместили тело Игоря на круге для подзарядки. Энергия этого зала потекла в его тело. Игорь задрожал. Я положил ладони ему на грудь. Одной рукой я вливал в него смерть, а другой осторожно раскрывал изолированный узор, чтобы достать из него душу Игоря, и осторожно проводить ее к печати прикрепления. «Ух ты ж твою мать!» Распахнув глаза, выпалил Игорь. «Воды наглотался?» «Нет», — усмехнулся я. Игорь проморгался и уставился на меня. «И правда нет. Я ж не дышу». Он посмотрел на рану на своей груди, которая сейчас активно затягивалась, расплылся в довольной улыбке и снова поднял глаза на меня. «Спасибо, хозяин. Не бросили бедного несчастного меня на произвол судьбы?» «Такого бросишь», — усмехнулся я в ответ и хлопнул по его плечу. Молодец, что до реки додумался бежать. Нужно было скрыть такую ценную улику. Улыбясь, указал он на себя. А затем выражение лица Игоря резко изменилось, и он хмуро произнес. Беда у нас, хозяин. Корявый где-то раздобыл древний артефакт, который определяет умертвие и спалил меня. Он все понял, хозяин. Понял, что род бессмертных очень сильно продвинулся в запрещенном искусстве и научился воскрешать людей. У нас явно будут проблемы. Корявый теперь вряд ли согласится взять долг деньгами. Игорь напряженно смотрел мне прямо в глаза. Я открыл рот, чтобы ему ответить, но ничего не сказал. На границе восприятия узора провидения я ощутил, как множество людей стремительно приближаются к имению. Их сотня? Нет, даже две. И они явно сильнее, чем те глупцы, что пытались перебить всех жителей особняка прошлой ночью.